Глава 12. Леха появился минут через 15. Усевшись за руль, потер лицо руками. Любят же они поболтать. Что говорят? Он стал рассказывать, выезжая со стоянки. Как мы и предполагали, следователя очень интересует назначение записок. Увещевали сознаться, что две из них я прибрал к рукам. Вы спрашивали, какого черта вообще происходит. Я объяснил популярно, что происходящего не понимаю, но тоже попытаюсь разобраться, и совсем не прочь, если они это сделают за меня. Пусть только результатами поделятся. Пока им сказать нечего. От записок отбрехался, но ясно, что их было 5. А вот зачем они и кто первый, пока гадают. Я им посоветовал покопаться в общем прошлом бизнесменов. Они и сами до этого дошли бы, вопрос только когда. Вреда как такового от правды я не вижу. Но мы уже слишком много утаили от следствия, чтобы теперь обо всем рассказывать. Так что пусть покопаются и подумают. Может, и до Витязя додумаются, кто знает. А если додумаются и до меня? Уже думают. Следователь выспрашивал, кто ты и откуда. Думаю, с тобой поговорить захочет, но пока не созрел. И это не есть хорошо. Значит, что-то на тебя ищет. Если всплывет история 8-летней давности, он соотнесет данные, и картинка начнет складываться. Тогда уж от свидания тебе будет не отвертеться. На этот случай советую придумать какую-нибудь историю про твоего дружка. Боюсь, от чистосердечного признания в убийстве они немного обалдеют. Это была самооборона. Голос против воли дрогнул. Пойди докажи. Тела нет, ты жива-здорова, он мертв. 12 миллионов так никто и не нашел. А вдруг они у тебя? Порешила парня и забрала деньги. Спустя несколько лет вернулась ко мне, я вновь воспылал чувствами и переубивал нахрен всех, кто мог тебе навредить. Какой же буйной должна быть фантазия, чтобы такое сочинить? А у следака она буйная. Знаешь, сколько у него работы? Поневоле начнешь фантазировать, лишь бы дело раскрыть. Ладно, это пока перспективы. Навстречу следак все-таки пошел. Рассказал некоторые детали убийств. Охранников, как ты помнишь, не убивали, накачали снотворным. В случае Гаврилова убийца проник в квартиру через чердак. Позвонил в дверь под видом, не поверишь, работника газовой службы. Открыл охранник, получил укол в плечо и вырубился. Видимо, разделавшись с Гавриловым, убийца перетащил охранника в комнату. И ждал нашего появления? Или вернулся позже. Сидеть столько времени в квартире опасно. Мало ли кто мог прийти. Но тогда труп обнаружили бы не мы. Рисковал, но что еще делать? Он узнавал о наших договоренностях и действовал по ходу. Так же, как в истории с водопроводчиком и Корнеевым, тут наши догадки подтвердил друг-охранник. Схема была той же, что и с Гавриловым. Косницкий вообще спал, когда его убили. Квартира стояла на сигнализации, которая оказалась отключена. При нем было 2 охранника, оба трупы. Почему он отошел от схемы? Пропал фактор неожиданности. Леха пожал плечами, закуривая. Его ждали, и ему пришлось убивать, чтобы завершить начатое. Кстати, если помнишь, охранника Ступина он ранил. Парень выжил, слава богу. Это только подтверждает мои догадки, что убийца действовал по обстоятельствам. Ну, это мое мнение. Даже если бы мы не находили бумажки, о них бы мы узнали. Так что вся эта возня была нужна только для эффекта. Какого еще эффекта? Он что, псих? Пока не скажу, какого, но теперь, когда все погибли, наступает время нового акта. Вот узнаем, о чем он, и будем думать. Я замолкла, осмысливая услышанное. Все это не укладывалось в голове. Но Леха был прав. Убийство — не конечная цель. И от этого становилось страшно. И очень скоро стало еще страшнее. Дома Леха полез в холодильник, а я пошла переодеваться. Зашла в комнату и вскрикнула, зажимая рот рукой. Внутри все сжалось, меня затрясло. Через мгновение в комнату вбежал Леха, замерев за моей спиной, уставился в зеркало напротив. Я поймала в нем его сосредоточенное хмурое лицо. А меня трясло все сильнее. На зеркале один за другим были приклеены листы, а ниже красным сделана надпись. И я пялилась на зеркало, повторяя ее побелевшими губами. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду тебя искать. Потому что, схватив за талию, выволок из спальни и захлопнул дверь. Приведя в гостиную, усадил на диван и принес воды. Я пила, стуча зубами о стакан. Надо же, когда-то хотела смерти, не боялась, думала о самоубийстве, а вот сейчас почему-то страшно до чертиков. Словно в жизни смысл появился, несмотря на все творящееся вокруг. Леха, сев рядом, забрал стакан и поставил на стол. Тебе надо успокоиться. Слова подействовали в обратную сторону, вызвав истерический смех. Вскочив, я прошлась по гостиной. Леха молча за мной наблюдал. «Ты понимаешь, что он убил людей, находящихся под охраной?» Не выдержала, наконец. «Ни люди, ни сигнализация ему не помеха. Как он проник сюда?» «Положим, это как раз несложно. Сигнализации у меня нет, а консьержки смотрят в полглаза. Отключить камеры в подъезде или проскочить мимо них незамеченными не так сложно. Так что...» Он развел руками. «Вот именно! Проникнуть в квартиру труда не составит. Как и убить меня. Это ты у нас пуль непробиваемый, а я...» Я говорил и еще раз повторю. Все эти записки нужны только для устрашения. И ты на них ведешься. Он предупреждает нас о своих целях? Хорошо, мы будем готовы. Попробуй придумать причину, зачем ему убивать тебя. Это все разговоры. Откинув волосы назад, я подошла к Лехе, наклонилась к лицу, шепча. Мы тут говорим, а он нас слушает. А потом придет и убьет. Леха, схватив меня за шею, притянул к себе так, что я уперлась лбом в его лоб. Чтобы не упасть, пришлось поставить руки на спинку дивана. «Я никому не позволю тебя убить. Ты поняла?» Мы смотрели друг другу в глаза и были так одуряюще близко, что стало на мгновение спокойней. И захотелось поверить в то, что все будет хорошо. «Ты поняла?» — спросил он снова, надавив на шею. Я кивнула. И Леха меня отпустил. Рухнув на диван, я закрыла глаза, выдыхая. Он прошел к окну и закурил, глядя на улицу. Я сидела неподвижно, разглядывая его профиль. Спокойный и уверенный. Мужчина выдыхал дым, о чем-то размышляя. «Тебе надо отдохнуть», — сказал, повернувшись ко мне. «Я постелю в другой комнате». Он сидит сверху, прижимая нож к моему горлу. Но в этот раз молчит. Смотрит, впитываясь взглядом, и молчит. А мне становится страшно. Так страшно, как еще не было. Он надавливает ножом на шею и говорит. «Молодец, Милли, ты все правильно сделала. Теперь ты будешь свободна». Нож начинает рассекать кожу. И я знаю, в этот раз он не остановится. Сердце колотилось где-то у горла. Я с трудом смогла вздохнуть, а с выдохом не закричать. Прижавшись спиной к стене, вгляделось темное очертание комнаты. Никого. Нет, я знаю, он где-то рядом, затаился, ждет. Нет, я знаю. Нет, я знаю, он где-то рядом, затаился, ждет. Вскочив, запутавшись в одеяле, упал на колени. Сев, стала ползти в сторону выключателя, вглядываясь в темноту. Выпутавшись из одеяла, вскочила и зажгла свет, зажмурившись на мгновение. А потом снова вглядывалась, часто моргая. Никого не было. Тишина стояла такая, что я слышала легкий звон в ушах. А если он за дверью? Если спрятался в ванной, в кухне, ждет, когда я выйду? Я поймала свое отражение в зеркале. Безумные глаза, бледное лицо. Надо успокоиться. Но одна не справлюсь, это я осознавала четко. Резко открыла дверь, замерла, прислушиваясь. Тихо. Бросившись через коридор, заколотила руками в Лехину дверь. Он открыл почти сразу. «Что случилось?» — окинул меня взглядом и нахмурился. «Мне страшно», — сказала я честно. «Мне безумно страшно, я не могу находиться одна». Вздохнув, Леха развернул меня за талию и подтолкнул в сторону комнаты, следуя за мной. «Ложись», — кивнул на кровать. «Я побуду с тобой, пока ты не заснешь». Я, кивнув, подняла с пола одеяло и легла, укутавшись в него. Леха, выключив свет, сел на другой половине кровати. Я отвернулась, ложась на бок. Закрыла глаза. Раньше, когда меня мучили кошмары, и я просыпалась, ища его по углам, хватая ртом воздух, я все же успокаивалась, зная, что это сон, который не станет явью. Но теперь этот сон может оказаться даже лучше того, что ждет меня на самом деле. Я заснула. Не знаю, когда. Лежала в тишине без мыслей, глядя в пустоту и слушая мирное Лёхино дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Оно успокаивало, убаюкивало. Страх отступил, и я уснула, сама того не заметив. Солнце в этой комнате с утра заливало все пространство. Я открыла глаза, не в силах прятаться от бегавших по лицу лучей. Открыла и замерла. Я по-прежнему спала на боку, только одеяло свалилось на пол, а сзади лежал Леха, обнимая за талию и уткнувшись носом в макушку. Было страшно вздохнуть. Словно это могло все разрушить. Любое движение, что угодно. Это было странно. И при этом очень хорошо, правильно. Его руки, такие сильные, прижимали меня к телу. Я чувствовала его дыхание у себя в волосах и вдруг подумала. Пережитое ночью стоило того. Сердце сжалось. Это бессмысленно. Все, на что я могу рассчитывать, это секс, а потом меня выставят за порог. А я так не хочу, нет. Собрав силы, аккуратно убрала его руку и встала. Леха, шевельнувшись, перекатился на спину и открыл глаза. Щурясь, уставился на меня. А я подумала, как нелепо выглядела ночью, ломясь к нему в дверь. И сейчас, при свете, когда страхи отступили и стали казаться преувеличенными, выглядело еще нелепее. Но все же надо что-то сказать. Окинув меня однозначным взглядом, Леха заметил. «С утра у меня определенные позывы. Если твоя благодарность так далеко не заходит, лучше скройся с моих глаз». Я все-таки улыбнулась, взяв вещи, пошла к дверям. Леха провожал меня взглядом, от которого внутри начинало трепетать. Остановившись на пороге, я сказала. «Спасибо». «Иди прочь», — добродушно ответил он. «Мое терпение не безгранично». Когда я вышла из душа, Леха уже сварил кофе и разлил по чашкам. Усевшись напротив него, я спросила. «Ну что, какие на сегодня планы?» Он усмехнулся. «Мы же заняли выжидательную позицию. Будем сидеть дома и гадать, когда он появится?» «Еще чего не хватало. Может, в кино сходим?» Я уставилась на него, хлопая глазами. «Ты серьезно?» «А что? Сделаем неожиданный ход, спутаем ему планы». «Кажется, у кого-то хорошее настроение?» Я не знала, как реагировать. «Конечно, Леха парень прожженный и ничего не боится, но когда видишь воплощение этого на деле, слов не находится». «Я думаю, все сложнее. Не будет он тебя поджидать за углом. Тут что-то другое. Будет еще какой-то ход, а иначе смысла нет. Твоя смерть в этой истории ничего не даст. По крайней мере, сейчас». «Звучит жутковато». Я поежилась. «Но раз ты у нас правишь балом, будем действовать по твоему плану». «Ничего себе!» Усмехнувшись, Леха достал сигарету. Не найдя зажигалку, прикурил от плиты. «Так тебя надо было запугивать, чтобы ты стала послушной девочкой». «Можно подумать, тебе было нужно мое послушание», — фыркнула я. Он посмотрел серьезно, щурясь сквозь дым, а потом спросил. «Милана, ты хоть иногда меня вспоминала?» Растерявшись, я опустила голову, а Леха, наверное, принял это за ответ. «Забей. Дурацкий вопрос». «Да нет», — нервно глотнула. «Просто...» Он сел напротив, не сводя взгляда. Я, подняв глаза, снова уставилась в чашку. «Вспоминала», — сказала наконец. «Даже не представляешь, как часто». Слова дались с трудом. Не знаю, кто решил, что правду говорить легко и приятно, в моем случае все наоборот. Не факт, что Леха поверит моим словам. Я ведь могла и соврать. Потому что ему было приятно услышать именно это. А приятно ли? Но зачем-то он задал вопрос. «Ох, Леха, если бы ты только знал. Если бы знал, как часто я тебя вспоминала. Как выла в подушку ночами, обливаясь слезами. Я вспоминала тебя, когда меня били. Вспоминала, когда лежала, пялись в потолок, находясь на грани помутнения. Вспоминала те дни, когда было тихо и ничего не происходило. Я называла их счастливыми днями. И когда бродила по лесу со Степой. Каждый гребаный день, гребаной жизни я вспоминала тебя. Только я никогда не расскажу тебе об этом. Потому что лучше быть предательницей, которую ты ненавидишь, чем видеть в твоих глазах жалость. Ибо ничего другого нельзя испытывать ко мне той, какая я есть на самом деле. Порой я утешала себя тем, что все случилось как должно. В том плане, что нам с Лехой изначально не было суждено жить долго и счастливо. Что мы надоели бы друг другу и разошлись бы в скором времени, а так... Наши отношения оборвались на самом пике, и воспоминания о них всегда будут яркими. Если, конечно, не думать о том, как все кончилось. Наконец, я смогла поднять взгляд. Леха смотрел в окно, задумчиво хмурясь. Сигарета дотлевала в руке. Кажется, он, как и я, предавался размышлениям. Очень хотелось задать ему аналогичный вопрос, но зачем? От его ответа станет только хуже. Я хотела встать, но Леха заговорил, заставляя прирасти к стулу. Когда я узнал, он так и смотрел в окно, хмурясь. А у меня сердце скакануло от этих слов. Нет, не хочу слышать. Надо, Милана, надо. Вернешься на грешную землю. Я не поверил. Это настолько не укладывалось в голове, что отказывался верить до последнего. Кто угодно мог кинуть, только не ты. Леха хотел затянуться и только заметил, что сигарета истлела. Поднявшись, прикурив новую от плиты, замер, глядя в окно. Знаешь, я никогда не думал, что умею чувствовать. Но тогда испытывал целый спектр. Сначала хотел, чтобы вы оба сдохли к чертовой матери. А потом подумал. Что он-то? Он мне никто, да и по натуре человек гнилой. От такого только подобного и жди. А вот ты? Ты, конечно, должна была сдохнуть. А потом мне пришло в голову, что ты ему не нужна. Только кодировка. А вдруг он от тебя избавится? И меня шатало от «поделом ей», до «пусть не со мной, но жива». Вас не нашли, а я ждал. Целый год ждал, каждый день, что ты объявишься и дашь знак. Потом понял, что ничего не изменить. Это твой выбор. И попытался смириться. Удалось не сразу, но оказалось, если начать тебя ненавидеть, то становится легче. И я научился балансировать между ненавистью и самовнушением, что тебя просто нет в живых. Затушив окурок, Леха обернулся и посмотрел на меня. Я нашла силы не отвести глаз, а в голове билась только одна мысль. Расскажи, расскажи ему все. Я мысленно собралась, подыскивая слова. С чего начать? Сложно, слишком сложно и страшно. Только открыла рот, как Леха обернулся, хлопнув в ладоши. «Ну что, в кино?» Кивнув, я встала. Сердце все еще быстро билось. Не в этот раз, и слава богу. «Я сейчас», — сказала ему, направляясь в ванную, и услышала в спину. «Я рад, что ты жива». Замерев, закрыла глаза, сжимая зубы. Еще какое-то время назад ответила бы, что я с ним не согласна, а сейчас предательски хочется жить, и это пугает сильнее, чем неведомый убийца. Ничего не ответив, я прошла в ванную. Умылась, разглядывая свое отражение. Он меня ненавидит. Рад, что я жива, но ненависти это не отменяет. Простить значит перестать ненавидеть? Может быть. Но не значит начать любить. А я этого хочу? Об этом вовсе не стоит думать. В кино мы отправились на машине. Садилась я в нее с опаской, чем повеселила Леху. И вообще расслабиться не удавалось. Даже в кинотеатре, когда мы купили билеты на приключенческий фильм и прошли в холл, я то и дело косилась по сторонам. «Расслабься», — покачал головой Леха, кладя руку мне на плечи. Повернул в сторону бара, когда его окликнули. Мы синхронно обернулись. К нам шла пара. Обоим около 35. Мужчина высокий, худощавый брюнет. Женщина — миниатюрная блондинка с кудрявыми волосами. Красивая и умеет себя подать. А еще неравнодушна к Лехе, если судить по взгляду, которым его одарила. Мне даже неловко стало, пока нас знакомили, потому что Ирина, как звали даму, с Лехи глаз почти не сводила. На меня бросила один презрительный взгляд, покосившись на Лехину руку, так и лежавшую на моем плече. Я старалась улыбаться дружелюбно. Мы шли на разные сеансы, чему я порадовалась. Женщина мне не понравилась. Когда оказались в стороне, вынурнув из-под руки, спросила. Вы давно знакомы? 5 лет. Мне тогда понадобился адвокат, а Кира как раз переживал взлет карьеры. В нашем городе считался лучшим. И поэтому ты выбрал его. Точно. А ты не в курсе, что спать с чужими женами нехорошо? Леха вздернул брови в удивлении. Я продолжила. Скажешь, неправда? Не скажу. Как догадалась? По ее взглядам. И я ей, кстати, не понравилась. А когда ты нравилась женщинам? Я усмехнулась. Точно. Где бы мы с Лехой ни появлялись, дамское общество сразу начинало пылать ненавистью. То ли за то, что я такого парня у них увела, то ли из-за моего успеха у мужчин. Я не интересовалась. А переспали мы с Ириной один раз по глупости. Леха поморщился. Киры не было в городе, я встретила ее в ночном клубе. Оба были навеселе, слово за слово, выпили вместе, ну и... Ты сам не понял, как уже ее трахнул. Закончила я не особо красиво. Картинка в голове так ярко нарисовалась, что стало неприятно. Сколько раз Леха снимал девиц для утех подобным образом? Нахрена мне слушать это все? Да я и этого толком не помнил. Наутро, само собой, извини, это была ошибка и так далее. По-моему, она это ошибкой не считает. И с удовольствием бы повторила. Это ее личное дело. Я дал понять, что ничего не будет. У меня создается впечатление, что каждая девушка этого города побывала в твоей постели. Вот спрашивается, чего я опять начинаю? А главное, почему он не пресекает, как в прошлый раз, а продолжает разговор? У тебя создалось превратное впечатление, — хмыкнул Леха. Пошли за попкорном, а то начало через 5 минут. Фильм оказался интересным. Я, в принципе, кино мало смотрела, а в кинотеатре и подавно. Зарядилась хорошим настроением, однако на выходе мы снова встретили парочку. Кирилл предложил посидеть, Леха его поддержал. Настроение упало, потому что Ирина свою неприязнь не скрывала, а разыгрывать дружелюбие мне надоело. Мы разместились в кафе неподалеку. У мужчин завязался разговор. Леха как бы невзначай положил руку на спинку дивана позади меня. И вообще вел себя так, словно я его девушка. Не обнимал, нет, ничего личного, но за всеми жестами и взглядами проглядывало нечто собственническое, словно он намекал. Мое, не трогать. Это было немного необычно, потому я сидела тихо, не зная, как себя вести. Ирина, улучив момент, поинтересовалась, чем я занимаюсь. У нее был салон красоты, и я глазами захлопала, пытаясь придумать достойный ответ. «Людмила недавно в городе», — сказал за меня Леха. «Пока что в поисках». «Но тебя уже нашла», — не преминула поддеть Ирина. Он, усмехнувшись, посмотрел на меня, спрашивая весело. «Ты меня нашла?» И тут, не знаю с чего, я, улыбнувшись, ответила. «А то как же?» И, притянув его за уши, поцеловала в нос. Честно, сама испугалась своего поступка. Так могла поступить прежняя Милана, не я. Но Леха оценил и рассмеялся, очень удивив собеседников. «Знаете, Людмила, — сказал Кирилл, — впервые вижу, чтобы Алексея кто-то смог рассмешить». Леха на это усмехнулся, а я смутилась. Вроде бы простые слова, а вышло как-то со значением. Или мне кажется. И Ирина косится недовольна. Вот зачем я это сделала? К счастью, разговор потек в другую сторону, и до конца обеда я помалкивала. Распрощавшись на парковке, парочка отбыла. Мы замерли у машины. Леха закурил, я привычно поинтересовалась. «Какие теперь планы?» Взглядом с ним старалась не встречаться, ожидая вопроса о форте или в кафе. Но Леха, кажется, не собирался ничего спрашивать. «Хочешь прошвырнуться по магазинам?» Я покачала головой. «Парк аттракционов?» «Вся моя жизнь парк аттракционов», — пошутила невесело. «Тогда домой?» И мы поехали домой. В квартире я прошлась по комнатам. Леха наблюдал с насмешкой. «Сигнализация не помешала бы», — заметила ему, но, поймав взгляд, махнула рукой. «Это же Леха дьявол. Рыцарь без страха и упрека. Какая уж тут сигнализация?» Села рядом. Он посмотрел, вздернув бровь, и я отвела взгляд. Когда-то с ума сходила от этого поднятия брови, заводилась. И, честно сказать, сейчас тело тоже откликнулось. Я постаралась выдохнуть ровно, но Леха заметил мою реакцию. «Тебя это все еще возбуждает?» — спросил вдруг. Растерявшись, я молчала, не зная, что сказать. «Это просто физиология», — ответила все же. а голос-то сел. Черт. Может, не стоит ей противиться? Секс — отличный способ снять стресс. У меня от слов в висках начало стучать, а низ живота скручивать. И этот его взгляд, то он меня с ума свести хочет. Глотнув, посмотрела на него. «Между нами ничего не будет», — сказала по возможности твердо и отвернулась, чтобы не дать слабину. Алёха, взяв за подбородок, развернул к себе. И мы оказались лицом к лицу. Так близко, что бороться с искушением стало почти невозможно. Это было невыносимо. Сердце колотилось у горла, не хватало воздуха в легких. Надо прекратить прямо сейчас. Но вместо этого наши лица приблизились. «Нет, нет, нет!» Я открыла рот, чтобы хоть что-то сказать, но Леха приложил к моим губам палец, а сам уткнулся лбом в мой висок. Провел носом по волосам в районе уха. Я сидела ни жива, ни мертва. «Это же ничего не значит», — прошептала еле слышно. «Ничего», — подтвердил он, втягивая носом мой запах. Я тяжело дышала, с ума сходя от этой близости. Сидела с закрытыми глазами и ловила его прикосновения. «Лёша...» Он снова приложил палец к моим губам. «Просто представим на мгновение, что не было этих лет». И посмотрел на меня. И я почти готова была броситься в этот омут, но понимала, дальше будет хуже. Точнее, будет то самое «ничего», которое разрушит и без того хрупкий баланс наших отношений. Секс все усложнит. Мы и так едва продираемся через дебри, а после близости нас отбросит далеко по разные стороны. Мы можем представить все, что угодно, но игра закончится, а мы останемся. Потому, отстранившись, я встала, и в тот же момент у Лехи зазвонил телефон, что дало мне возможность избежать продолжения разговора. Если, конечно, это можно назвать разговором. Леха, ответив, прошел к окну, закурил, стоя ко мне спиной. «А мое присутствие обязательно?» — спросил кого-то. — Понял. Скинь сообщением адрес. Давай. Повесив трубку, повернулся ко мне. — Завтра вечером надо съездить на одно мероприятие. — Вызовешь ко мне Юру? Я старалась сделать вид, что ничего не произошло. — Думаю, тебе лучше поехать со мной. Завтра съездим за платьем, а сейчас... Пройдя в гостиную, Леха плюхнулся на диван. — Предлагаю зарубиться в Sony PlayStation. Я удивленно вздернула брови. Он так быстро переключился после произошедшего или решил делать вид, что ничего не было? В общем-то, ничего и не было. А выяснение отношений вряд ли нужно кому-то из нас. Потому я включилась в игру. Ты не староват для этого? В душе мне всегда 16. Так и скажи, что боишься проиграть. Фыркнув, я села рядом. Это мы еще посмотрим. Только напомни расположение кнопок. Остаток вечера прошел на дружеской ноте. Никаких намеков и взглядов. Поужинав, мы посмотрели фильм, а потом я отправилась спать. Когда выходила из душа, Леха шел к себе. «Все в порядке?» — спросил, имея в виду ночное происшествие и мое настроение в связи с этим. «Я справлюсь», — подняла я кулак. «Если что, зови, приду». Прозвучало двусмысленно, и мы оба это поняли. Усмехнувшись, Леха добавил. «Спокойной ночи». «И тебе». Кивнув, я ушла в комнату и улеглась, прислушиваясь. Леха тоже принял душ, вернулся к себе. Вскоре все затихло. Я смотрела на темный потолок и думала. Сначала о прожитом дне, таком обычном в общепринятом смысле, но таком хорошем для меня. Впервые за долгое время я засыпала с улыбкой. И это было здорово, но одновременно страшно. Странное, непонятное, хрупкое счастье поселилось в душе, и я боялась его разрушить. А еще боялась признать, что причина его — Леха. Сегодня он снова был мне родным. Но если девчонкой я нашу близость не ценила, то сейчас хваталась за каждый кусочек счастья, что прилетал от жизни, чтобы потом, когда все кончится, вспоминать и греться этими воспоминаниями. Сегодня мне было хорошо. Сегодня верилось, что все окончится благополучно, что мне перестанет угрожать опасность, что я смогу съездить к родителям и, возможно, меня не отвергнут. Папа-то точно, а мама? Годы смягчают людей, Тем более, если они считали меня погибшей, должны обрадоваться. Что я им расскажу? Надо обязательно придумать историю, не такую гадкую, как правда. Расскажу про лес, как стала проводником, как работала в гостинице. Мы будем смотреть друг на друга, пытаясь понять, насколько прошедшие годы выжрали нас. Или наоборот, чем одарили, кем мы стали. Если встреча пройдет хорошо, можно остаться там. Начать новую жизнь, попытаться стать нормальным человеком.